Давай, сидим в бункере, уминаем булки. Здесь звуки гулки, пьют и курят, избавляются от скуки. Вечно в говно, по жизни в плотном кумаре. Нет, ну мы не наркоманы, просто ежи в тумане. Тут в подземельях мало света, много дыма. На наших лицах нету масок и грима. Все правдиво, всегда избыток смеха и отборного бреда. Много ответов и нету нихуя вопросов. Дешевые понты в закосах, не грамма фальши, а много килограммов ганжи. Запрещаемся, пьем плотно, едем дальше. Все, вырубай. А какая разница? Просто черт.